Житие преподобного Дионисия Радонежского. Память его празднуется 12-25 мая. Часть вторая. Были, однако, и светлые минуты в жизни великого подвижника, когда после всех понесенных им искушений за чистоту догматов церковных и после мира, на время успокоившего бедствовавшую Россию, сам патриарх Иерусалимский Феофан в 1619 году, присланный вселенскими патриархами для поддержания на Руси православия, пришел поклониться великому чудотворцу Сергию и подивиться подвигам защитников Лавры. Где еще можно было найти другого Дионисия, другого Авраамия и подобную им братью? Иерусалимский патриарх предложил патриарху Филарету, вернувшемуся из польского плена, облегчить положение преподобного и в его оправдание указал на греческий требник. Дионисий освобожден был из темницы. Слышав об обители преславной Троице, как во время разорения московского государства и самого царствующего града то малое место спасено было от польских и литовских народов, удивился патриарх и хотел видеть с желанием сердечным не место, но дивного хранителя места, великого Сергия Чудотворца. Когда же пришел в его обитель, архимандрит Дионисий сотворил ему честь, подобающую царскому величеству, и вышел в светение вне монастыря, во множестве чина священного. Наутро же патриарх пришел служить литургию, но прежде, отпев молебен, со многими слезами окроплял святой водой образ Живоначальной Троицы и Пресвятой Богородицы, и, приступив к мощам Чудотворца, велел архимандриту открыть святое лицо Сергия. Ужас объял его и затрепетало в нем сердце, когда узрел нетление святого и осязал руки его и ноги. «О, великий Сергий Чудотворец! Слава святого жития твоего достигла и до востока солнечного, благодарение Содителю всех Христу Богу, что и на конец века дошедшим людям, верующим в Него, дает упование не отпадать от правил веры ради молитв Пресвятые Своей Матери и вас ради со всеми святыми, подвязавшимися в благочестии». Сказав сие, совершил сам литургию. По совершении литургии молил его Дионисий совершить успокоение себе и всем пришедшим с ним из Иерусалима. И на трапезе воздана была ему почесть, как царям московским, когда приходят на поклонение в праздники. Святейший Феофан, сидя за обильной трапезой с братьей, ничего не вкушал и был неутешен от плача, хотя торжество совершалось с пением ликов. Но патриарх, духом уразумев их печаль, сказал Дионисию и всей братье: «Что смущаетесь? Не скорбите о слезах моих, ибо радостью веселитесь в вас сердце мое. Не ищу я чего-либо вашего на вас самих, по глаголу апостола. Выбо радость моя и венец, ибо здравых вас обрел. Прежде слышали все церкви восточной скорбь вашу и труд, какие подъяли за Христа, отгонящих вас ради правой веры. И мне небезвестно было о всех приключившихся бедах. Ныне же еще нечто прошу вас видеть, да возвеселюсь по желанию моему. Слышал я, что во время беды ратной некоторые иноки обители вашей дерзнули возложить на себя броню и, приняв оружие в руки, ратовать крепко. Дайте мне их видеть». Умилительное зрелище представляла беседа патриарха со старцами, защитниками Лавры, подвязавшимися во время ее осады. Преподобный Дионисий принял было сие требование с недоумением, но подвижники добровольно вызвались. «Яви нас, Отче, владыце нашему, буде все по воле его». И представлено патриарху более 20 иноков, ниже первый был именем Афанасий Ощерин, зело старцы и весь уже пожелтел в сединах. Патриарх спросил его: «Ты ли ходил на войну и начальствовал пред вои мученическими?» Афанасий ответствовал: «Ей, владыка святый, понужден был слезами кровными». Патриарх спросил еще: «Что тебе свойственнее, иночество ли, в молитвах особо или подвиг пред всеми людьми?» Афанасий, поклонись, ответствовал: «Всякая вещь и дело, владыка святый, во свое время познавается. У вас, святых отец, от Господа Бога власть в руку прощати и вязати, а не у всех, что творю и сотворих в повелении послушания». И, обнажив седую голову свою, поклонился ему и сказал: «Известно ти буди, владыка мой, се подпись латынян на главе моей от оружия. Еще же и в ледвиях моих шесть памятей свинцовых обретаются, а в келье сидя в молитвах, как можно найти было из воли таких будильников к воздыханию и стенанию? А все се бысть не наше изволение, но пославших нас на службу Божию». Патриарх, без сомнения удовлетворенный дознанием, что над воинственным воодушевлением тем не менее господствует дух иноческого благочестия, смирения и простоты, благословил Афанасия, поцеловал его любезне и прочих его сподвижников отпустил с похвальными словесы. Потом велел патриарх петь конечный молебен Пресвятой Троице и, знаменовавшись у святых икон, подошел ко гробу великого чудотворца, снял с себя клобук и отер им колено Сергия и ноги до подошвы, и подложил под плесно его со многими слезами, приникнув молитвенно ко гробу. А Дионисию велел стоять без клобука, с преклоненной головой, и, взяв свой клобук из-под ног чудотворца, поцеловал и дал целовать архимандриту, возложил руку на его главу. Архидиакон возгласил: «Вон мим!» Архимандрит Синайской горы трижды Кири Элисон. Патриарх же, возложив клобук свой на Дионисия, с молитвой благословил и целовал его в уста сими словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа дал я тебе благословение, сын мой, и знаменовал тебя в великой России среди братьев твоей, да будешь первый в старейшестве по благословению нашему. Так же и кто по тебе будет, доносит всем святом месте благословение наше, величаясь и хвалясь нашим смирением и радостно всех извещая. Сим им дано знамение, что и патриархи восточные, поклонники суть сему святому месту, и честь свою пред Святой Троицей оставили, сняв с головы своей память по себе, и положили под ноги великому стражу и блюстителю, богоносному Сергию Чудотворцу. Потом велел петь на обоих клиросах: «Спаси Христе Боже, отца нашего, архимандрита Дионисия», и, обратясь к братьям, сказал: «Запишите себе все сие, что совершил я над архимандритом, и если впредь кто из братьев нашей придет сюда на поклонение, пусть ведомо будет изволение наше грядущим родам, чтобы и вы не забыли наше смирение и любовь, и памятовали в своих молитвах». Вся жизнь преподобного была жизнью истинного Божия подвижника. Большую часть времени он проводил в молитве, и в келье читал псалтирь с поклонами, Евангелие и апостол, вычитывал сполна акафисты и каноны, в церкви выстаивая все положенные службы. Дионисий совершал, кроме того, ежедневно по 6 и по 8 молебнов. Ложился спать за 3 часа до утренни и вставал всегда так, что успевал еще положить до нее 300 поклонов. В церкви соблюдал строго церковный устав, сам пел и читал на клиросе, имея дивный голос, так что все утешались, внимая ему. Как бы тихо ни читал он, каждое слово было слышно во всех углах и притворах храма. Признательный к благотворителям обители, он требовал, чтобы читали сполна синодики на проскомидии. Во время соборного служения все иеромонахи стояли в алтаре и поминали имена усопших вкладчиков. Он выходил с братьей и на работы монастырские. У него были и иконописцы, и мастера серебряных дел. Благородные князья любили его и помогали, но были и такие властолюбцы, которые ему не только не помогали, но и оскорбляли его словом и делом. Это не останавливало, однако, Дионисия. До конца жизни от ревностного обычая строить и обновлять церкви, и после его смерти много осталось утвари, приготовленной им для обновления храмов. Он усердно заботился о храмах Божьих не только в своей обители, но и поселам монастырским, где построены им несколько церквей после польского разгрома. Один из этих храмов в 1844 году был перенесен из села Подсосенье в новооснованный тогда Гефсиманский скит близ Сергиевой лавры, где и теперь привлекает он всех богомольцев своей изящной простотой. По благословению архимандрита Дионисия и при его собственноручной редакции рукописей был составлен сборник миней. При нем было в обители 30 иеромонахов и 15 иеродиаконов, а на клиросах стояло до 30 певцов. Каждую утренню сам архимандрит обходил всю церковь со свечой в руках, посмотреть, нет ли отсутствующих, и если кого не было, посылал за ним будильщиков. Если же кто действительно был болен, то промышлял об нем, как врач духовный и телесный, и упокоивал в больнице. Примером своего смиренно-мудрия он внушал равенство между братьей, а подвижническая жизнь его возбуждала и других к подвигам. По его примеру, даже старцы почтенные не стыдились ходить звонить на колокольню. В обращении с братьей он был кроток и прямодушен, приветлив и терпелив. Он во всем старался подражать великому в своем смирению основателю лавры, преподобному Сергию, и чудотворец, видимо, помогал ему во всем. «Я многогрешный, — пишет келарь Симон, — и прочие из братьев, жившие с ним в одной келье, никогда не слышали от него ничего обидного. Он всегда имел обычай говорить: «Сделай, если хочешь», так что некоторые, не понимая его простого нрава, оставляли без исполнения его повеления, думая, что он оставляет дело на их волю. Тогда добрый наставник, помолчав немного, говорил: «Время, брат, исполнить повеленное. Иди и сделай». Из учеников преподобного Дионисия особенно известен Дорофей, прозванный Великим Трудником. Келлер Симон Азарин пишет о нем: «Он был так тверд в благочестии, что никогда не оставлял церковного богослужения, исправлял должность пономаря в церкви чудотворца Никона и вместе с тем был канонархом и книгохранителем. В келье он выполнял правила необыкновенные: ежедневно читал всю псалтирь и клал до 1000 поклонов, при том же писал книги. Спал он весьма мало и никогда не ложился для сна. Пищей его служил кусок хлеба и ложка толокна, и притом не каждый день. Только по убеждению архимандрита стал он есть хлеб с квасом». И другой писатель жития Дионисия, ключарь Иоанн, священник Иоанн Насетка, бывший также самовидцем строгого жития Дорофеева, свидетельствует о нем, что он всегда по Дионисиеву приказу разносил больным и раненым, мученным от врагов, деньги и одежды от щедрого настоятеля, и по целым ночам оставался сидеть с больными и увечными. Братья, наблюдавшие втайне за образом его жизни, видели, что и по неделе иногда не прикасался он ни к какой пище. Некоторые из келейников над ним смеялись, и было у них прение. Одни говорили, что он свят, другие же, что безумен. Однажды я сам над ним посмеялся, будучи еще мирянином. Смиренно сознается писатель. Но в ту минуту зашедший Дионисий строго на меня посмотрел, ничего, однако, не сказав мне. 10 лет спустя, когда я был у архимандрита в Москве на духовной беседе, просил о себе прощения со слезами за свой поступок, и он с кроткой улыбкой, благословив меня, сказал: «Не вопрошай иноков о делах иноческих, ибо для нас великая беда открывать вам, мирянам, наши тайны. Писано: шуется да не весть, что творит десница». Однако по настоянию моему старец продолжал: Вы, миряне, если что услышите худого о чернецах, нелепо их осуждаете, и это вам грех. А что услышите доброго, о том не ревнуете, но только хвалите, и от ваших похвал еще больше приходит искушение, ибо от того происходит величание и гордость. Посему для нас полезнее прикрывать от вас дела свои, чтобы никто о нас не слышал. Когда спросил я, что означал строгий его взгляд, когда встретился мне в келье у Дорофея? Дионисий отвечал, «Не гневайся, святому мужу вы посмеялись, и всем вам грех, потому что не по-вашему он жил. Мне ведомо, что не только седмицу он не едал, но часто до 10 дней и ложки воды не выпивал. А на все службы ходил наг и бос и голоден, да еще не умывая ни лица, ни рук. А когда ходил за больными, то не гнушался никаких смрадных ран. Будучи же юн возрастом, мучился блудными помыслами, и потому так сильно ратовал против врагов, мысленных алчбой и жаждой. Вместо воды служили ему для омовения лица, персей и рук, слезы, непрестанно им проливаемые при совершении добрых своих дел, потому и болезненно мне стало смехотворство ваше. В 1622 году святой архимандрит собрался ехать в Москву. Братья пришли просить благословения. Вышел к нему и Дорофей в тяжкой немощи, прося себе последнего прощения. «Уже время мое подходит», — говорил он, — «и смерть приближается. О едином скорблю, что уезжаешь отсюда, и не сподоблюсь погребения от твоей преподобной руки». Дионисий, как бы шутя, сказал ему с запрещением, «До моего приезда будь жив и не дерзай умирать, доколе не возвращусь от самодержца. Тогда умрешь, если Господь изволит, и я погребу тебя». «Воля Господня да будет», — отвечал Дорофей. Архимандрит был в столице и возвратился в лавру. Когда с молитвой входил в сени своей келии и опять принимал от него благословение братья, вышел и Дорофей, уже в конечном изнеможении, прося себе прощения. Преподобный благословил его и простился с ним, а сам, облачившись, пошел в церковь петь молебен за царское здравие, по обычаю, какой содержался в обители Троицкой, на приезде властей. Но он еще не успел начать молебна, когда пришли сказать ему, что Дорофей отошел ко Господу. Прослезился Дионисий и похоронил тружника собором со всей братьей. Кроткому старцу Божию до конца дней своих привел Бог терпеть скорби и искушения от своих собратий, ибо вечный враг рода человеческого вооружился против святого, чтобы каким-нибудь образом удалить его из обители чудотворца Сергия. Дьявол возбудил одного чернеца по имени Рафаил, присланного под начало в обитель Сергиеву от патриарха Филарета и даже окованного за различные крамолы и поступки недостойного монашеского звания. Покушаясь освободиться от уз, Рафаил оклеветал преподобного Дионисия пред царем Михаилом и патриархом Филаретом, и старца потребовали в Москву. Много скорбели о том и братья, свидетельствуя о праведном житии его. И в скором времени был он отпущен в лавру, а клеветники его сосланы в заточение, получив достойную мзду за свое беззаконие. Вскоре за сим искушением последовало и другое. Эконом обители Сергиевой, будучи властолюбив, не питая в сердце страха Божия, оклеветал архимандрита, будто бы ни во что вменяет повеление царское и святительское, лукавством своим, до такого бесчестия довел блаженного мужа, что был он ввержен в темное и смрадное место, где втайне пробыл 3 дня в заточении. И столь велико было терпение и смиренно-мудрее святого, что никто даже не узнал о его страдании, кроме духовника. После многих угроз от патриарха был он, однако, отпущен в лавру. Но эконом тайными грамотами продолжал еще клеветать на него, будто бы Дионисий промышляет себе патриаршество и дошел до такого безумства, что однажды на соборе при всей братии, не стыдясь честного лица его, дерзнул бить полонитом и с бесчестием запер настоятеля в келью, откуда не выпускал его 4 дня к церковному пению. Сам благоверный государь, услышав о том, властью державной освободил страдальца и, будучи в обители, пред всей братьей сделал расследование о его страданиях. Но преподобный Дионисий все покрыл любовью и всех представил себе доброхотами, себя одного представляя во всем виновным. Таким образом, гнев царский приложил на милость к общему изумлению всех бывших при царе бояр. С тех пор самодержец уже не верил никакой клевете на святого мужа до конца его жизни. Когда приспело время представления преподобного, по свидетельству бывших при нем, не отлучался он от церкви, но и в самой немощи своей. Еще накануне смерти служил обедню, и даже в день исхода своего был у утренней обедни, ни в чем не желая уменьшить своего подвига. В самой благовесть вечерни встал он и, надев клобук и мантию, хотел идти в церковь, но, чувствуя конечное изнеможение, стал просить себе схимы. Уже едва мог преподобный стоять от болезни и сел на постель, прежде нежели были довершены последние молитвы. Некоторых из братьев он успел благословить и, перекрестив лице свое, возлег на ложе, закрыл глаза, сложил крестообразно руки свои и предал чистую душу свою в руки Господни, великий оставив по себе плач и сетование братьев. Когда было положено во гроб тело его, все на него с услаждением взирали, потому что лицо его было благолепно, очи и уста веселые, и в ту минуту многие из иконописцев любви ради списали благолепие лица его, чтобы такой блаженный муж у всех в памяти вечной пребывал. Сам патриарх Филарет пожелал совершить над ним отпевание, для чего святые мощи его и были перевезены в Москву, в Богоявленский монастырь, а потом возвращены в Лавру для погребения. От мощей преподобного получил исцеление князь Алексей Воротынский, который был весьма любим архимандритом. Болящий лежал на одре и не мог сам прийти поклониться усопшему, послал отслужить над ним панихиду, и как только принесли ему кутью после службы, немедленно исцелился от своей болезни. Священник Лаврской слободы Феодор много скорбел, что не мог видеть кончины преподобного, и вот во сне видит он, будто спешит с другими принять прощение Дионисия, но святой говорит ему: «Для чего ты спешишь? Те благословения просят потому, что остаются здесь, а ты скоро пойдешь за мной». Спустя 8 дней Феодор скончался. И присный ученик его Симон, писатель жития, не присутствовавший при блаженной кончине, потому что послан был учителем своим настоятельствовать в Алатырский монастырь, зависевший тогда от Лавры, испытал над собою силу посмертных его молитв. Будучи ни в чем не виновен, он выдан был за чужие грехи, и не ожидалось ниоткуда спасения. Одна инокиня Ходькова монастыря по имени Вера, слыша о беде Симоновой, со слезами о нем молилась, призывая на помощь преподобного Дионисия. И вот она видит во сне благолепный храм и святителей в облачении, восходящих на ступени, а след за ними и Дионисия, поддерживаемого 2 диаконами. Инокиня припала к ногам его, как бы к живому, прося помощи беспомощному и восклицая: «Господи, тот, кого ты любил, нынче сильно страдает и ни от кого не имеет помощи». Дионисий же, прикоснувшись до нее рукой, поднял ее, говоря: «Не скорби, будет ему милость Божия и избавление от такой напасти. От меня же вам благословение». Сими словами он скрылся и действительно вскоре освободился от напасти Симон, извещенный о чудном видении сыном инокини Веры Михаилом. Священный инок Порфирий, живший долго в одной келье с преподобным, был уже архимандритом в Рождественской обители города Владимира, когда услышал о его кончине. Сильно скорбел он, приводя себе на память все его страдания, и молил всемогущего Бога явить ему, воспринял ли преподобный мзду свою за многострадальный подвиг. После долгой молитвы увидел он желанного ему архимандрита Дионисия, сидящим припавши к ногам его, с радостными слезами просил он благословения и говорил ему: «Отче Дионисия, поведай мне, обрел ли ты благодать от всещедрого подателя за такое многострадальство и крепкие подвиги?» Дионисий же, благословив его, сказал утешительное слово: «Радуйся со мной, Порфирий, ибо великую восприял я благодать у Бога». Впоследствии сей Порфирий был послан архимандритом в Псков, а потом переведен в Москву, в Андрониев монастырь, где и скончался. В 1652 году Великий пост по велениям царя Алексея Михайловича митрополит Ростовский Варлаам послан был с боярином Салтыковым в город Старицу для принесения из Богородичной обители тела святейшего патриарха Иова. В навечерие их отправления с мощами к Москве явился к митрополиту Варлааму архимандрит Дионисий, когда митрополит слушал утренню на святительском месте. Ему представилось, что Дионисий взошел с кадильницей в руках и, раздувая уголья, покадил сперва образа, а потом святителя и внезапно стал невидим, оставив только по себе чудное благовоние. И подобалось ему великому мужу, погребавшему некогда многострадального Иова патриарха, присутствовать при перенесении мощей его в столицу. Преосвященный Филарет Гумилевский днем представления преподобного Дионисия называет 10 мая 1633 года, а в соответствии с настольной книгой священнослужителя 12 мая 1633 года. Месяца слов святых указывает, что память преподобного Дионисия в Русской Церкви совершается 12-25 мая, под каковым числом помещены и сведения о его жизни. Но в Гефсиманском скиту близ Троицы Сергиевой Лавры, по предложению наместника Лавры архимандрита Антония, представление 1878 год, 5 мая совершается празднество святому Дионисию с утверждением московского митрополита Филарета в память его кончины, то есть Дионисия. Митрополит Филарет постановил править 5 мая святому Дионисию молебен по канону, приложенному к житию его. Имя святого Дионисия в Гефсиманском скиту поминается при богослужении. Житие сего великого мужа сохранило нам благочестивая древность по тому глубокому уважению, которое к нему питала Церковь и Отечество, спасенное подвигом его самоотвержения в страшную годину самозванцев. Житие и канон написаны келарем Троицкой лавры Симоном Азарийным и дополнены ключарем Московского собора священником Иваном Наседкою, от которого осталась нам и летопись о мятежах. Первый говорит о подвижнической жизни святого Дионисия, второй же больше – о деяниях защиты Отечества. Дай Бог, чтобы не оскудевали на русской земле такие доблестные сыны Отечества и подвижники благочестия. Ими, их молитвами и трудами крепла наша святая Русь, ибо они-то и есть семя свято, стояние ее».